Глава 9. И вот наступило завтра. Ночь без снов, потому что он почти не спал. Изо всех сил пытался заснуть, надеясь увидеть ее, но не смог. Ёрзал, ворочался, потел, отключался на несколько минут и опять просыпался. Энергия била ключом от предвкушения этой встречи. Он не мог поверить, что через несколько часов увидит ее, услышит ее голос и ощутит ее запах. Коснется ее руки, а может и не только. Так ли хорош в реальности ее смех? И почему он назначил ей встречу на 2? Почему не утром? Ведь у него выходной. Он просто не сообразил. Написал первое, что пришло в голову, не давая ей времени на раздумье. Незачем медлить. Уверен, не уверен, стоит, не стоит встречаться. Да разве можно сомневаться в этом? Она чего-то боится. Можно понять причины. Но неужели простое любопытство не в силах с ними справиться? Неужели ей совсем не интересно, какой он? Но если эта боязнь перешибает всякий интерес, значит, дело серьезное. И он измучился догадками, большинство из которых сводилось к Арсению и к злосчастной тайне, окончательно утратившей интерес в его глазах. Если человек на правильном пути, если хочет приблизиться к Богу, если в его сердце горит живая вера, никакие тайны не имеют значения. Все можно пережить и победить. При желании, разумеется. Будь она хоть маньяком-убийцей в прошлом, его это не напугало бы. Любовью и добром все скорби врачуют. До каждого сердца можно достучаться. Главное, чтобы она позволила и сама научила бы его той великой любви, которую мы так бесславно и жалостливо пародируем здесь, на земле. Он раза 3 вставал, топтался по комнате, не включая лампы, смотрел в окно в ожидании рассвета, но в ноябре так поздно светает. Хорош он будет к 2 часам, если хоть немного не поспит. Она испугается и решит, что снам ни в коем случае нельзя верить. Часов около 6 утра он все-таки заснул крепким сном чистой совести, которую дарует не покаяние, а усталость. Проснулся ровно в 1 час. И с ужасом вспомнил, что уже в 2 ему надо быть у кафе. Будильник, разумеется, завести не додумался. И телефона его она не знает. И он ее тоже. Отлично. Мог бы попросить. Он вскочил и побежал на кухню. Надо ли пить кофе или чай, когда через 1 час придется делать то же самое? Нет, не стоит тратить время. Он быстро собрался, выкопал из шкафа черные джинсы, и, влезая в них, задумался, какой верх выбрать. «У тебя была целая ночь на раздумье», — сказал он вслух и побежал к окну. «На градуснике +3. Снег еще не выпал, но, видимо, скоро это произойдет. Небо угрожающе провисло серым брюхом на юге, и завывал ветер. Костлявые ветки деревьев смотрелись на тусклом фоне особенно удручающе. Решив, что для рубашки холодновато, он натянул бордовый свитер, сочтя его достаточно приличным и нарядным для такого случая. Так и не заправив постель, поскакал в прихожую и стал начищать ботинки. Он сомневался, что она будет дотошно разглядывать его, сличаясь с сонным оригиналом, но все-таки хотелось выглядеть как минимум хорошо. Господи, надо же еще цветы купить. Хотя бы 1. Да, именно 1. Целый букет совсем неуместен, а 1 красивая роза то, что надо. Цвет? Разберемся. Он надел куртку, схватил ключи и деньги, рассовал все по карманам и полетел на остановку. Ровно 1:30. Она еле проснулась в 1:30. Шум ветра за окном совсем не располагал к пробуждению, а уж к выходу из дома и подавно. Надо было попросить его встретиться позже. 3 или даже 4. Пока варился кофе, она чистила зубы и причесывалась под музыку Артросиса. С утра он не так хорош, как вечером, но искать другой диск не было времени. Погода избавила ее от необходимости долго выбирать наряд. Пойдет новый голубой свитер и джинсы, которые можно заправить в сапоги. Свитер яркий, нарядный, и ей идет, по крайней мере, так говорят. Пока она пила кофе, зазвонил телефон. Она вздрогнула. «Нет, это не может быть он. Она забыла дать ему номер». «Привет». В трубке улыбчиво звучал голос Арсения. «У меня есть 1 пара часов. Можно к тебе в гости напроситься?» «Привет, Сень!» Как можно радостнее отозвалась она. «Прости, сегодня никак не могу. Я сейчас уезжаю». Он слишком хорошо воспитан, чтобы спросить «куда?», но поступил иначе. «Хочешь, я за тобой заеду и подвезу, куда тебе нужно?» «Как удобно, когда друг на машине», — рассмеялась она. «Но я уже на пути к остановке, не суетись». «Ясно. А вечером как?» «Пока не знаю, но, наверное, получится». «Интересно, если бы Сенька узнал, что она едет на встречу с героем своих снов, что бы он подумал?» Она улыбнулась. «Да известно что, она и сама так думает». Надев черный плащ, которого, по ее предположениям, не было ни в одном сне, она повязала на горловину свитера красный шарф и надела красную шляпку. Сегодня хотелось выглядеть женственно, а не как бесполое существо. Только наушники доставляли много неудобств. Провод фиксировался шарфом, а клипсы не помещались под шляпкой, которая все время сползала. Что ж, красота требует жертв, придется идти на остановку прямой, как кол, даже головы не повернуть. Замшевая сумка и кожаные перчатки добавляли хлопот. Лучше бы надеть простую куртку с капюшоном и сумку через плечо. Руки в карманы, шарф и перчатки не понадобились бы. Но времени на переодевание уже не было. Да и любопытство взяло верх над комфортом. Узнает ли он ее такой? Какая песня влезать в лайн со всем этим скарбом? Однако не просто быть настоящей дамой. Разумеется, без наушников было бы куда легче, но она не могла заставить себя даже мусор вынести без музыки. Только усевшись на переднее сиденье, она поймала себя на мысли, что нервничает. Наконец-то. Все шло на удивление спокойно, даже ненормально. Интересно, какой же он в реальности? Она вышла напротив условленного места встречи без 5:02. Приходить раньше ей не хотелось, но и опаздывать, как якобы девушкам положено, тоже. Хотелось отбросить условности. Само их знакомство исключало всякий шаблон. Как удачно, что над кафешкой примостился торговый центр. Там она и подождет. Она поднялась по боковой лестнице ко входу и спряталась за стеклянные двери. Вся улица как на ладони, и не холодно ждать. Она сразу узнала его, хотя еще лица не разглядела. Он подбежал ко входу в торговый центр, обернулся, огляделся, потом прошел вдоль ступенек. Весь в черном, русые волосы развиваются на ветру, в правой руке чайная роза. Она отошла в угол, чтобы он не увидел ее. Впрочем, она была на уровне второго этажа, и за стеклянной дверью, в которой отражалось пасмурное небо, если смотреть с улицы. Он даже не поднял глаз. Ему хватало пространства для исследования. Интересно, зайдет ли он в кафе? Какое-то время он ждал снаружи, неловко переминаясь с ноги на ногу и вертя розы в руках. Чайная роза. Символ нежности, чистоты, невинности. И сам он похож на ангела. Больно кольнуло сердце. Перед глазами соткалась тьма. Нет, нет, только не сейчас. Она привалилась спиной к шершавой стене и закрыла глаза. Ну вот, встретятся они и что? Впустить в свою жизнь кого-то, возможно, изменить ее ради этого кого-то, прожить ее вместе с ним? Ой, глупости. Она тряхнула головой. Никто под венец не тащит. А если потащит, еще две разрушенные жизни. Быть с ней значит взвалить на себя все заботы, и мужские, и женские, да еще и волноваться за нее, жить как на пороховой бочке. Быть с ней значит забыть о себе, и она должна будет стараться сделать все, чтобы облегчить ему жизнь, а значит тоже забыть о себе, стать домохозяйкой и посвятить себя семье. Нет, надо быть честной. Она не хотела принадлежать кому-то и не любила детей. Но раз уж ты православная, надо мечтать либо о семье, либо о монашестве. Если бы не вера, о которой он так часто напоминал ей, она бы давно спилась или покончила с собой. Потому что грех приносит лишь временную радость, а после — всепоглощающую пустоту, и душа никогда им не насыщается. нужно больше и больше с каждым разом. А когда доходишь до края пустоты, остается лишь безумие или смерть. Без Бога ей было бы нечем и незачем жить. И никто не удержал бы. Другие живут для семьи, для карьеры, для равномерного получения удовольствий, для служения ближним. Она живет, потому что нет другого выхода. Теперь, когда знаешь, что и смерть не выход. Но и для Бога жить в одночасье не научишься. Хорошо, если ощущаешь Его присутствие в своей жизни. Одиночество без подвига любви не оправдано. Без креста в Царство Божие не войти. Ах, это беспощадное православие. Слишком много до неба ступеней. Она опять посмотрела сквозь стекло двери вниз. Он исчез. Сердце ухнуло, и через несколько секунд наступило облегчение. Так лучше. Все к лучшему. Она решила подождать еще несколько минут, а потом пойти на остановку. Вечером они с Арсением куда-нибудь сходят или останутся дома и поужинают пиццей собственного приготовления. Не успела она пожаловаться на отсутствие друзей, как Арсений заполнил ее жизнь настолько плотно, что порой утомлял. Ей все быстро надоедает, и право остаться одной и закрыть за собой дверь было священным. Нет, он не ушел. Видимо, заходил в кафе и искал ее там. Хоть бы не додумался искать в торговом центре. Она мысленно прикинула пути к отступлению. Туалет на втором этаже вполне годится. Эта нежная чайная роза в его руке предназначается ей, той, которая прикидывает пути к отступлению, якобы для его же блага. Той, которая готова растоптать его чувства и плюет на его жизнь. Той, которая не стоит и гвоздика в подошве его гриндерса. Той самой, которой он вечером напишет и спросит, что случилось. И ни в чем ее не обвинит, не упрекнет, не выразит недовольство. А ведь ему там холодно без шапки, да еще с этой розой. Небось думает, что она стукнулась головой о шкаф, примеряя многочисленные наряды, дабы ему понравиться, и получила сотрясение мозга. Или разбилась насмерть в маршрутке, пока ехала. Или что-то случилось в семье, и позвонить ему она не могла, так как не знает номера и не оставила своего. Будь она дипломатичнее, человеколюбивее, выбрала бы любой из предложенных вариантов для лживого спасения. Но она скажет ему все честно, безжалостно, открытым текстом. «Мне хватит своего креста, и я не стану взваливать его на тебя». Он направился к торговому центру, а она стремительно шагнула к эскалатору и внажную преодолела все ступеньки, отделяющие ее от спасительной дамской комнаты. Скорее всего, он осмотрит только первый этаж. Не будет же он искать по всему зданию. Если так, то придется сидеть здесь долго. Он шел домой, мучаясь вопросом, почему же она не пришла. Он так ждал этой встречи, так нервничал, так мечтал о ней, что теперь готов был с досадой дробить кулаками асфальт. Вдруг что-то страшное случилось. Он находил кучу оправданий для нее, но сердце подсказывало, что она просто передумала встречаться с ним. Она просто не пришла и не смогла его об этом предупредить. Или предупредила. Он ведь не выходил в контакт. Может, она оставила сообщение. Эта мысль дернула какой-то нерв в обмякшем сознании, и на мгновение, поддавшись импульсу, он чуть не бросился домой бегом, но также неожиданно спохватился. Даже если она писала, что это изменит? Она все равно не пришла. Так ли важно, почему? Слабость и безразличие затмили окружающий мир и приглушили душевные вопли. Вдруг женский голос громко произнес его имя. Тот же импульс, что и минуту назад, заставил его резко обернуться. Позади стояла хрупкая девушка среднего роста, с серыми глазами и веснушчатым лицом. Одета она была в белую куртку и черные брюки, заправленные в лаковые сапоги на небольшом каблуке. На голове белая вязаная шапочка, из-под которой выбивались рыжие пряди. «Галя?» Она изменилась так, что он едва узнал ее. «Вижу, не сразу вспомнил». Она рассмеялась и протянула ему руку. Он схватился за нее, как за спасательный круг, притянул Галю к себе и крепко обнял. Он до слез радовался встрече с родным и близким человеком, которым Галя больше не была, но прошлое не так легко изглаживается из памяти. Он всегда вспоминал о ней с теплотой и улыбкой и знал, что больше такой теплоты в его сердце не будет. Возможно, появится другая, но именно такой, которую вызывала Галя, уже не испытать. «Как хорошо, что я тебя встретил», — засмеялся он. «Именно сейчас. У меня даже есть для тебя подарок». Он протянул ей розу, радуясь, что цветок не обречен медленно вянуть в его захламленной квартире, а останется в хороших руках. Галя поблагодарила за розу и больше ни о чем не спрашивала. Он знал, что когда хотела, она умела быть чуткой. «Что ж, в гости не заходишь?» — спросила она. «Да как-то неудобно без приглашения», — замялся он. «Ой, да перестань! Друзьям приглашение не нужно. Пойдем прямо сейчас, если не спешишь. Я вышла в магазин, пока Вовка спит». «Не боишься одного оставлять?» «Только пока спит», — улыбнулась она. «Как правило, я успеваю прибежать до его пробуждения. Так что пойдем быстрее, а то потом не успокоишь». «Шумный он у тебя». Он решил поддержать не слишком интересный разговор. Чужие дети его не трогали, и он никогда не горел желанием увидеть Галиного карапуза. «Да, ужасно. Беспокойный, крикливый, вездесущий. Они с мужем снимают квартиру недалеко от дома Галиных родителей. Это удобно. В случае надобности Мария Семеновна могла посмотреть за внуком». «Ты еще в декрете?» — спросил он, чтобы заполнить паузу. «Да, в августе выйду на работу. А может, и не выйду». Галя опять засмеялась. Он отметил, что смех ее тоже изменился. Или это при старом друге у нее появилось ощущение скованности? А может, сама жизнь перестала располагать к открытости? Посреди единственной комнаты разбросаны игрушки. Детская кроватка у окна. Судя по тишине, ребенок еще не просыпался. Галя провела гостя на кухню и предложила пообедать. Он согласился только на чай и почувствовал себя неловко от того, что ничего не купил и даже маленькому нечего подарить. Но Галя не обратила бы на это внимания. Для нее всегда было естественно ходить в гости с пустыми руками или, покупая что-то, съедать по дороге половину. «Ты-то как? Расскажи, чем занимаешься, как живешь?» Поставив чайник, Галя села за стол. «Да все тем же», — туманно ответил он. «Работаю, тренируюсь. Еще полюбил рисовать мультики, но редко этим балуюсь, потому что глаза от компа устают». «И не говори. У меня глаза просто на лоб лезли от компьютерной работы. И спина болела». «Да, спина тоже побаливает». «Слышала, что с Леной вы расстались». «Да. А кто донес?» «Почему донес? У нас большая деревня. Все знают». «Ну, не переживай. Такой парень в одиночестве не останется». «А я и не переживаю, даже если останусь», — отозвался он. Она молча вздохнула. Чайник засвистел. Галя завозилась с кружками, печеньями, ложками. Гость молчал, и ей пришлось взять инициативу в свои руки. Она рассказала, чем занимается муж, как они проводят время всей семьей, с кем из одноклассников она общается, кого часто видит из маминой школы, то есть из его одноклассников. Предложила показать фотографии малыша. Он вежливо согласился. Галя ушла в комнату и вернулась с огромной стопой карточек. «Я думала, они у тебя на компе», — удивился он. «Нет, многое печатаем. Так все-таки интересней». Он рассеянно перебирал снимок за снимком, где Вовка был запечатлен во всех мыслимых и немыслимых ракурсах, состояниях и одеяниях. Потом стали мелькать мамаши с другими детьми, вероятно, товарищи по прогулкам. «А это Наташка Дятлова, что ли?» — он развернул Гале фото одной из женщин. «Да, теперь она не Дятлова, а Соболева. А рядом Иринка, теперь Семушкина». «Их не узнать. Галя как мисс мира по сравнению с ними». «Все меняются», — она развела руками. «Мне вот интересно, почему, когда мы были вместе, ты так и не отрастил волосы? Но стоило нам расстаться, каким красавцем стал, а?» «Да», — он замялся, вспомнив Олю и ее геев. «Это тоже от большой любви, назло бывшей подруге». «Такая у нас любовь. Ничего ради, все назло». Он усмехнулся. Из комнаты донесся детский плач, и Галя, извинившись, ринулась на зов. Он же стал перебирать фотки с удвоенной скоростью, изредка останавливаясь на некогда знакомых лицах. С ума сойти. А парни тоже не лучше. Пупки распустили, репы наели, а некоторые и облысеть успели. А еще ведь тридцатника нет. Ну не плачь. Галя с Вовкой вошли в кухню. Радоваться надо, познакомишься с таким человеком. Малыш перестал надрываться, с любопытством уставившись на незнакомца. Незнакомец же с не меньшим любопытством рассматривал Вовку. «На, подержи». Галя осторожно передала сына старому другу. «Не бойся». Он взял малыша на руки, как хрустальную вазу. Раньше ему не доводилось видеть детей так близко, да еще таких маленьких. Впрочем, Вовке 2 года. Он наверняка уже умел ходить и что-то говорить, но от встречи с волосатым дядькой утратил незакрепленные навыки. Он пристроил Вовку поудобнее на руках и стал вглядываться в его чистое светлое личико, и с удовольствием отметил, что малыш похож на Галю. Наверное, не так приятно было бы созерцать черты незнакомого мужчины, отразившиеся в лице этого мальчугана, который мог бы быть и его сыном, его и Галином. Это удивительная тайна жизни, величие мудрости Божией, воплощение света, почти ангел сейчас лежал на его руках и, казалось, готов был проглотить его своими синими глазищами. Все трое молчали, словно боясь спугнуть нежность мига. Он опасался растревожить малютку незнакомым голосом и даже вибрацией, которую ребенок обязательно почувствует. Он не хотел слышать его плач, он был счастлив этой тишиной. А еще этот малыш напоминал ему о снах, о ней, об общении душ, для которого довольны взгляда вместо 1000 слов. Галя тихо присела рядом и взяла свою кружку с остывшим чаем. «Ты ему понравился», — тихо сказала она, ближе наклонившись к его уху. Он чрезвычайно обрадовался этому обстоятельству и окончательно поверил Галиным словам, когда малыш улыбнулся ему. «Он тебе, наверное, надоел, давай я его заберу», — засуетилась Галя. «Ты так и чаю не попьешь». «Не волнуйся, он мне совсем не надоел. Замечательный мальчишка. На тебя очень похож». Возможно, Галя подумала о том же, о чем думал он несколько минут назад. Интересно, размышляла ли она об этом еще до рождения сына? Еще раньше? И как часто потом? Почему-то он был уверен, что такие мысли неоднократно приходили ей в голову. «Обычно в 4:30 мы идем гулять. Может, составишь нам компанию?» — предложила Галя все тем же шепотом. Ему нравилось держать на руках ребенка, нравилось на него смотреть и ощущать от него почти осязаемую волну чистоты и света. Но общество Гали начало тяготить его. Им решительно нечего сказать друг другу, а молчать вместе они больше не могли. Видимо, та нить, что связывала их души, разорвалась навеки. Остались воспоминания, отголоски прошлого, общие знакомые. А помнишь, как в такую же осень, кажется, были каникулы в начале ноября, мы с тобой виделись почти каждый день. Ты играл на пианино, а я лежала на диване у тебя в гостиной и слушал. Так часто бывало. Стоило только подумать о чем-то, как Галя высказывала ту же мысль, но с противоположным знаком. «Помню», — он улыбнулся. «Дивное было время. Я ведь играл даже гаммы. Обычно их никто не выносил, включая меня самого. А мне они нравились», — шепотом воскликнула Галя. «Как будто каждый нерв разглаживается и выравнивается. Меня это успокаивало и приводило мысли в порядок. А еще мы пытались прочесть Шопенгауэра с монитора, помнишь? У меня тогда появился интернет, и я скачивала книги». Да, он приходил к ней и слушал, как она читала, потому что книг таких было не достать. Сейчас они есть почти в любом книжном, да и интернет в каждом доме. «По-моему, он жутко нудный, мы не прочли и половины», — припомнил он. «За годы учебы я пытался читать его снова, но не пошло. У меня тоже». Сколько они пережили вместе, если хорошенько припомнить. Концерт арии еще с Кипеловым, когда они приезжали в их город, а через год развалились. На том концерте была такая страшная давка, что он потерял бутылку спрайта, которую ребята предусмотрительно купили на случай жажды, и доверили ему. Он держал бутылку за горлышко, пока давка не стала плотнее, и кто-то не пихнул его локтем в живот. Казалось, все металлисты города втиснулись в маленькое фойе, и дверь на улицу не закрывалась, принимая все новых. От сквозняка у него окоченели пальцы, поэтому он сам не заметил, как выронил спрайт. Было жутко неловко перед ребятами, но бутылку в такой толкучке никто уже не смог найти. а народ все прибывал, и в конце концов давка стала нестерпимой. Галя схватила его за капюшон, и, обернувшись, он увидел, что ее прижали дверью. Кто-то еще умудрялся распевать волю и разум. Он силой рванулся сквозь толпу, чтобы вытащить полузадохнувшуюся Галю из-за двери. На Короле и Шуте, 2 месяцами раньше, такого и вообразить было нельзя, хотя народу собралось немало. Но концерт Арии стоил всех мучений. Хоть собравшиеся еще и не знали, что он один из последних в старом составе, многие больше никогда не увидят любимых музыкантов вместе. Позже они побывали на куче концертов и зачастую радовались, что вернулись домой живыми. Они были провинциальной молодежью, которую редко баловали зрелищами и хорошей музыкой. Публика тогда еще не бесилась с жиру. Каждый приезд маломальски стоящей группы становился праздником. Галя даже собирала все билеты в шкатулку, и когда он узнал об этом, тоже стал собирать, хотя до того момента спокойно их терял или выбрасывал. Теперь же они представлялись ему чем-то дорогим. Галя оказалась права в своей прозорливости. Вся наша жизнь соткана из воспоминаний, и, возможно, они – наше главное сокровище. Разумеется, при наличии хорошей памяти и некоторых вещдоков. Когда он только помышлял о переезде в столицу, он с замиранием сердца думал, на скольких концертах сможет побывать, сколько новой музыки услышать, и насколько спокойнее обстановка в тамошних клубах, где почти каждый вечер хоть кто-то играет. Но, перебравшись в столицу, он с ужасом понял, что вовсе не хочет ходить на концерты каждый вечер. Огромный выбор и доступность вовсе не означает качество. Хорошей музыки валом, но по-настоящему любимыми так и остались лишь несколько групп. «А я 100 лет не была на концерте», — Галя опять прочла его мысль. «А ты?» «Тоже давно. Да и не тянет особо. А я хочу очень. Не знаю. Просто чтобы оторваться. По-моему, мы это переросли. А бы на кого идти не хочется. Я даже не знаю, кого бы именно сейчас хотел послушать и на кого еще посмотреть. Почти всех своих любимцев живьем видел и слышал. Хочется нового». «А я совсем засиделась и не привередничаю», — вздохнула она. «Ну что, пойдем с нами? Мы только покушаем, оденемся и будем готовы». «Нет, Галюш, извини, мне надо еще пару проектов доделать», — сказал он, вставая из-за стола и сдавая малыша на руки матери. Вспоминаниям лучше предаваться в одиночестве, а совместное обгладывание костей прошлого надоедает через 5 минут. «Ну что ж», — она вздохнула, хотя вряд ли ожидала другого ответа. «Может, как-нибудь еще встретимся? Звони, заходи. И ты тоже». Оба знали, что никто никому не позвонит и тем более не заглянет в гости. Но мало у кого хватит смелости прямо сказать о том, что прошлое надо оставить в прошлом. А если и хватит, другие считают это бестактностью. В этом мире даже с друзьями честным быть грубо. Он прислушивался к себе, пока шел домой и размышлял. Сколько лет назад он мог создать такую семью? Любимая жена ждала бы его с работы, а по вечерам он возился бы со своим сынишкой, и, возможно, не с одним. Галя не превратилась в толстую тетку после родов и вообще отлично выглядит. Материнство зажгло в ее глазах величественный, но мягкий свет, сделало черты лица плавными, а улыбку лучистой. Она больше не была той непоседливой девчонкой, которую он знал и любил, а потому не был уверен, что смог бы полюбить новую Галю так же. Но, пожалуй, если бы это была его Галя, он бы принял любые перемены. Почему же не смог сделать этого раньше? Почему так легко пробросался, казалось бы, настоящей любовью, и так небрежно выпустил ее из рук, из объятий? Он не хотел объяснять все молодостью и глупостью. Сам ведь кичился, что для такого сопляка много пережил и рано повзрослел. Как ему теперь казалось, дело в стереотипе, старательно навязанном обществу, но не ясно кем конкретно. Идеал недостижим, но к нему надо стремиться. Всегда можно найти лучше. Мужчина ищет всю жизнь. Поколение, воспитанное на игрушках Тамагочи. Можно купить новую жизнь. Не устраивает? Брось, найди другое. Он уже думал о том, что следующее поколение будет относиться так не только к любви, но и к собственной жизни. У них с детства есть компьютер, где в каждой программе возможна отмена действий. Они будут жить на черно, не заметив, как и зачем прошли их жизни. Словно будут еще куча других, где можно все исправить, выработав для себя концепцию идеала. Но кто же тогда знал, что в погоне за идеалом истончается сама способность любить? «От добра добра не ищут», — гласит народная мудрость. Только кто их слушает в наш компьютерный век? И вот результат. Поблек твой свет, и взгляд потух, и стаскана душа. А любовь-то была совсем рядом, возможно, единственной в жизни. И только теперь понимаешь, что мудрость не в поиске идеала, а в распознании того прекрасного, что было у тебя, и в умении его удержать и сохранить. Но уже несколько поколений плодят безразличие, перепробовав друг друга в поисках идеала, и слишком поздно поняв, что его не найти, останавливаются на чем попало и терпят друг друга не из любви, а из равнодушия или из боязни одиночества. Каждое последующее поколение будет рождаться с потухшими глазами и истасканными душами, и тем охотнее пробрасываться своими ненужными жизнями, пустым существованием безбожников, никогда не знавших любви. Подводя итог своим невеселым мыслям, он обрадовался тому, что хоть сейчас все понял. В голове крутилась песня Никольского «Я сам из тех». И слова собственного сочинения: «Господи, спасибо, что я все-таки узнал тебя». Еще он благодарил Бога за то, что встретил Галю в такой момент. Что бы он делал один после этого неудавшегося свидания? Довел бы себя до паранойи и мрачными мыслями. А так, он спокойно шел домой, в надежде найти сообщение, а в случае отсутствия оного, написать ей самому. Главное быть вежливым и не давить на нее. Не пылить, не брякнуть лишнего. Писать письма – искусство, которому мы уделяем слишком мало внимания, а потом удивляемся, почему теряем близких. Горячиться можно и в сети. Наговорить устно того, о чем потом жалеешь, даже менее вероятно. Во всяком случае, ему было проще удержать язык за зубами в присутствии реального собеседника, чем удержать пальцы подальше от клавиатуры в одиночестве. Казалось бы, должно быть наоборот. Никто не торопит. Можешь ответить хоть завтра, подумай, взвесь все. Но именно в сети он срывался. Заметив это за собой, он стал внимательней, и такая вдумчивость, даже при интернет-общении, оказалась еще более обременительной, чем при общении живом. Два письма. Сердце радостно подпрыгнуло и забилось с утроенной скоростью. Одно сообщение от Сашки, другое от Ильи, коллеги по работе. От нее ничего. Ни слова. «Почему ты не пришла? Я ждал тебя больше часа. Что-нибудь случилось? Или я все-таки не узнал?» — написал он. Последняя страшная догадка мучила его еще во время ожидания. Она появилась в сети только в 6. До того времени он оставил страницу открытой. Ждал. «Прости меня, если сможешь», — ответила она. «Я никак не могла тебя предупредить о том, что передумала. Нам незачем встречаться. Пусть все будет как есть. Это всего лишь дурацкие сны». Прочтя последнюю фразу, он подскочил на стуле и задохнулся от негодования. «Это всего лишь дурацкие сны? Как она может говорить такое после всего? Неужели для нее это правда?» «Нет, она сама себе не верит, конечно. Она просто больна. У хроников осенью обострение. Наверняка ей просто плохо. Не стоит ломать дрова. Подожди, подожди». Он порывисто отъехал от стола на середину комнаты. Посидел какое-то время с закрытыми глазами, запрокинув голову. Так далеко, как только возможно, чтобы даже сквозь пелену век не уловить мерцание монитора. Потом медленно встал и поплелся на кухню. Открыл холодильник и выудил недопитую бутылку водки. Давно она здесь стоит, еще Сашка приносил, намереваясь вылечить его от хандры после разлуки с любимой женщиной. И как ни пытался он донести до Сашки, что Лена никогда не была его любимой женщиной, до того не доходило. В тот вечер они много выпили, начав с вина, как культурные люди. Общение пошло намного легче, настроение улучшилось, сердце отогрелось, но в глазах не темнело и желаемого эффекта не получалось. Тогда Сашка сбегал за водкой и выпил большую часть. Он же всегда инстинктивно прекращал пить, как только чувствовал себя нетрезвым, и продолжал возлияние лишь после наступления ясности в голове и перед глазами. Видя, как от пьянства опустилась мать, он боялся скатиться в ту же пропасть. А Сашка опьянения не чувствовал, его все не брало, и он пил и пил до тех пор, пока в один прекрасный момент его не начинало тошнить. В тот вечер он блевал в два захода. «Это все тебя не берет, да?» — со смехом спросил он. «Да вообще ничего не чувствую, не берет», — Только потом желудок возмущается. Он у меня с детства слабый. А теперь еще и гастрит. Вот и осталась бутылка с тех пор. Он плеснул живительной влаги в стопку и залпом выпил. В полупустом холодильнике нашлась докторская колбаса, которую он и закусил, отпилив два неровных куска. Дурацкие сны. Всего лишь дурацкие сны. «Подожди, подожди, не ломай дров!» Истошно вопил внутренний голос, пока его носитель возвращался к компьютеру и устраивался в кресло на колесиках. «Я подожду, ничего обидного писать не буду, только скажу вот что. Наверное, ты права, это всего лишь дурацкие сны. Мне показалось, что я впервые встретил близкого и по-настоящему родного человека. Знаю, идиот. Но все же больно, что я так ошибся». Через несколько минут на экране появились строки. «Ты и во сне выдавал желаемое за действительное. Когда-нибудь ты меня простишь и поймешь, что так лучше. Для тебя же. Прощай». Ну нет, прощаться он не собирался. Ему есть что сказать. И он скажет, а она прочтет. Хоть завтра, но прочтет. Или у нее хватит жестокости убрать его из друзей и не читая удалять сообщения. Теперь он ничему не удивится. Знаешь, больше всего в детстве меня бесила фраза «Поймешь, когда вырастешь». Наверное, я так ничего и не понял. Или забыл, что именно должен был понять, когда вырос. Поэтому в любом случае твой урок не будет иметь смысла. Материал надо закреплять по ходу. А если его сразу умело объяснили, то и в будущем ничего понимать не придется. Все-таки хотелось бы знать причины твоей непоследовательности. Хотя я понимаю, что ждать последовательности от женщин бессмысленно. Не обижайся, так и есть. Зачем было появляться в реальной жизни, когда в твоей власти было остаться лишь сном? Чтобы вот так все закончить? Я чувствовала, что ты не хочешь этой встречи, но тогда надо было сразу и сказать, что ты к ней не готова. Этот пресловутый интернет не так уж плох, когда умело им пользуешься, правда? Мне не хочется сейчас перебирать все возможные и невозможные причины твоего отказа, но парочку все-таки приведу. Если я неправильно угадал, поправь меня. Не стесняйся писать все как есть. Итак, первое. Если ты волнуешься из-за своего нездоровья и не хочешь осложнять мне жизнь этим, знай, что я теперь тоже нездоров. Мне сейчас очень плохо и больно. Поскольку я еще не научился с этим жить, рискую превратиться в куда большего сопливого нытика, чем любой хроник. Ты мало знаешь обо мне, но всегда можешь узнать больше, если захочешь. Моя жизнь была далека от идеальной. Из 16 лет мне приходилось о ком-то заботиться. Поэтому я не привык быть центром вселенной и бегать от чужих страданий. Часть вторая. Осложнять мне жизнь. Прости, а что нам делать с этой жизнью? Не исключаю, что у тебя есть сшибательные планы, но мне счастье видится в простом стяжании любви, как невысокопарно читается. Я считал, мы можем научить этому друг друга. Сейчас моя жизнь настолько проста и бессмысленна, что не мешало бы ее немного осложнить, а уж лучше с пользой для души. Причина вторая. Ты боишься, что наша встреча повлечет за собой коренные переломы в твоей жизни? Не накручивай раньше времени, мы даже не видели друг друга. Мне кажется, сошлись на том, что неплохо было бы просто встретиться и пообщаться. Причина третья. То, что ты хотела мне сказать. Опять же, каленым железом вытягивать твои тайны никто не собирается. Мне все равно, что с тобой было раньше. Важно, что теперь. И четвертое. Ты возомнила себя последней грешницей и считаешь меня крайним неофитом, которого надо как ребенка оберегать от внешнего воздействия антихристианской среды и соблюдать гигиену души. Я признателен за заботу, но, согласись, грош цена такой вере, которая надламывается от дуновения ветерка. Знай, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть или причинить тебе боль. Складывается впечатление, что я тут вообще ни при чем. Так, десятое дело, а бегаешь ты от себя. Тебе нужно во всем разобраться, разложить все по полочкам, и бояться нечего. Если тебе нужно время побыть одной и не видеть меня даже в сети, только скажи. Но из жизни твоей я теперь не исчезну. Смирись с этой мыслью. Не прощай, а если хочешь, до связи. На это она будет отвечать долго. Можно выпить еще. Он опять скрылся на кухне, налил остатки водки в большой стакан и разбавил грейпфрутовым соком. Помнится, Сашка говорил, что именно грейпфрутовым хорошо разбавлять водку и вермут. Или колы. Но ее сейчас нет. Все реакции организма ожидаемы. От беспричинного, почти истерического смеха до частичного выпадения из реальности. Но до тошноты алкоголем он себя никогда не доводил и не собирался. Ответ был не столь длинным. И не прощаешь, кстати. Ты во всем прав. Все причины верны. Я глупая, жестокая баба, как и большинство из них. Читая твое письмо, чувствую себя последней дурой, потому что надо додуматься, упустить такого человека. Да еще добавить ему боли. Я так виновата перед тобой, что мне нет прощения. Я не знаю, чего я хочу, и всего боюсь. Скажешь, это от маловерия, и будешь прав. Но прости меня, чтобы я могла спокойно причаститься. Эта боль, которую я причинила тебе, стала последней каплей. Я больше не могу со всем этим жить. А после будет видно. Арсений давно ушел, и она вновь осталась одна. Вечер прошел бестолково. Сеньку так напугал вид подруги, что он потерял дар речи, хотя обычно его не надо просить что-то рассказать. Говорить пришлось ей, когда она почувствовала себя виноватой в том, что человеку придется терпеть ее такую весь вечер. Он, конечно, сам напросился в гости и в любой момент мог уйти, но ни за что не сделал бы этого, считая своим долгом выпытать все детали о состоянии подруги и помочь хотя бы своим присутствием. Они по-разному смотрели на многие вещи. В ситуациях, когда ей не хотелось никого видеть, Сенька был рад компании и дружескому участию. Но она не желала возвращаться к этому дню, а тем более дальше, к общему состоянию за последние полгода. Поэтому она говорила о том, как вчера купила наушники, а сегодня перчатки и шапку, какие фильмы посмотрела. Минут на 10 ее хватило. Арсений ошеломленно молчал, подносил ко рту кружку с чаем, как робот, и смотрел в одну точку. Она не хотела лезть в интернет, пока он здесь, и ввязываться в переписку, когда кто-то смотрит в монитор через плечо. Хотелось остаться одной и проверить почту. Терзание и чувство вины подкатили не сразу после приезда домой. Какое-то время она попросту запрещала себе думать об этом, не впуская глубоко в душу раскаяние и прочие гигиенические чувства. Именно в присутствии Арсения вся тяжесть собственной слабости обрушилась на нее. И пока он механически вливал в себя чай, эта тяжесть крепла, густела, уплотнялась и начала нестерпимо давить. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться. Заметив, что она окончательно замкнулась, Арсений ушел. Большего доверия от нее не добиться. Он все давно понял. Оставшись одна, она включила компьютер и, найдя сообщение, наконец дала волю слезам. Она читала и отвечала, все еще захлебываясь. Хотелось написать огромными буквами. «Перестань, я все равно тебя не стою. Я такая дрянь, такая сволочь, я так себя ненавижу. Если бы можно было все вернуть назад. Если бы он только предложил, она бы сорвалась с места и поехала к нему, не раздумывая. Ей хотелось оказаться рядом с ним, обнять и утешить, вымолить прощение и пообещать никогда больше не причинять ему боли, чтобы все было как во сне». Но он злился, хоть и держал себя в руках, что восхищало. И это лишь внешняя сторона. Она и предположить не могла, что творится в его душе. Наверняка он не хочет видеть ее и больше не сможет ей доверять. Интересно смотреть фильмы, в которых один необдуманный шаг ломает жизни нескольких персонажей. Но ни разу не доводилось шагать так самой. Все бывает впервые. И во всем может найтись польза. Вот и обнаружилось по ходу переписки. Что на нее нашло? Как она могла закрутиться и забыть о самом главном? Все так очевидно и так, по сути, просто. Прощаю. Искренне и с удовольствием. Но больше так не делай, ладно? Буду ждать тебя. Сколько нужно. Сколько скажешь. Храни Господь. Но отделаться от меня тебе не удастся. Я знаю, хоть и приблизительно, где ты живешь, и если нужно, буду околачиваться там каждый день, пока не встречу тебя. Что бы со мной сталось, если бы я от всего так быстро отказывался? Если бы на все махал рукой и пускал на самотек? Самотек и воля Божия — разные вещи. Я их никогда не путал. И теперь буду долбиться о стены твоей жестокости и холода, пока не достучусь до сердца, пока ты не перестанешь бояться, пока не поверишь в меня и в себя. Я буду ждать сколько угодно. Я буду искать тебя всюду, до самой, до смерти. Смерть стоит того, чтобы жить».